Глава 39. Дивар. Еле оторвался от своей пары, у которой опять почернели глаза, и моя магия проникла в девушку. До сих пор не верится, что все именно так. Знаю, что проверка случилась неожиданно для друзей, но все должно было пройти честно. Кронер должен был сам увидеть, что именно моя магия нужна Жене, а не его. И он понял. Я видел, как расстроился дракон, но он не мальчик, чтобы с ним возиться. Ничего, как вернемся в город, он тут же найдет себе милашку, которая утешит его в своей постели за день или два. А пока нужно как-то успокоить мою девушку, так как магии в ней прибавилось, и удержать ее на месте стало сложнее. «Женя, думаю, нам стоит прекратить. Мы все же должны найти логово». «Точно, логово. А еще озеро! А потом мы отправимся в город, и я срочно найду тебе невесту». Затраторила она, отстраняясь, а потом и вовсе спрыгнула с лошади и, сорвав амулет, убрала его в карман. Миг, и она стала полупрозрачной. «Что я опять сделал не так?» «Женя, вернись!» «Нет, я лучше за тобой полечу. Вдруг паучки появятся раньше», — сказала она, даже несмотря на меня. Все бы отдал, лишь бы узнать, какие мысли бродили в ее головке. Неужели она испугалась? Ничего, нам просто нужно время. Дальнейший путь мы преодолели порознь. Я гнал своего коня, девушка же летела следом, и меня раздражало, что она не смотрела на меня. Да что уж там, она даже ничего не говорила. Оказалось, я так привык к ее беззаботной болтовне, что сейчас мне было непривычно скучно. Хорошо, что логово нашлось очень быстро. Буквально за поворотом я натолкнулся на друзей, которые рассматривали деревья, окутанные паутинами. Неплохо твари здесь прижились, но это было не их место. Яд этих существ считался слишком токсичным и уничтожал не только животных, но и землю, если попадают туда. «Что скажешь?» — спросил факир, смотря вверх. «Неплохо. То, что надо для разминки. Запомните, уничтожить нужно всех». «Мог бы и не напоминать. Кстати, где Женя?» Кронер оглянулся, и я понял, что он не настроен на поединок. «Плохо. Нам стоило все выяснить, тем более девушка сейчас находилась не очень близко, а значит, не могла нас услышать». Поворачиваюсь к другу, и тот понимает, что разговору быть сейчас. Она сняла амулет, чтобы быть в безопасности. «Кронер, ты ведь сам все видел. Твоя магия не откликнулась, в отличие от моей. Отпусти ее». Дракон ругается и мотает головой. Чувствую в нем напряжение и пламя, которое вот-вот вырвется наружу. Но все вмиг меняется, и дракон на глазах берет себя в руки и успокаивается. «Молодец. Не зря он считается сильнейшим. Прости, просто мне стало обидно, что она выбрала тебя. И да, я все понял. Тем более, что догадывался. Не просто же так ее видел только ты. Да и привязана, опять же, она была к тебе. Но ты ведь разрешишь мне быть ей другом? Дивар, она как яркий лучик. И если я не могу им обладать, позволь хотя бы греться. Обещаю ее беречь как друга». И протягивает мне руку, которую я тут же жму. «Согласен. Думаю, иметь двоих защитников для нее лучше, чем одного. Хотя, боюсь, ей этого будет мало. Поражаюсь, как такая маленькая девушка может приносить столько проблем. А это, друг мой, всемирная тайна». «Так вас можно поздравить? Когда свадьба?» — спрашивает дракон, на что я кривлюсь. «Вопрос хороший. С этим все сложно, она ничего не понимает, даже увидев мою магию, которая в нее проникла. Нам нужно время». Друзья переглядываются, а потом начинают посмеиваться. «Может, тебе нужно время, чтобы понять, нужна ли она тебе? Поверь, этот момент стоит обдумать несколько раз». «Дело не в этом. Я уже решила, что Женя моя и что мы должны быть вместе. Но она, возможно, еще не хочет этого. Как вам сказал служитель храма, душа путешествует, так как не определилась. Что, если я скажу девушке, что она моя и должна остаться в этом мире, так как я чувствую в ней пару? Думаю, это только спугнет ее, и позже, когда Женя исчезнет отсюда, она просто не захочет вернуться, чтобы не застрять здесь навеки». «У тебя, как всегда, все сложно. А знаешь, сам виноват. Запросил необычную пару, так получай», — произнес факир, отворачиваясь. «Знаю, но мне нравится. Ладно, с парой я разберусь, а пока давайте устроим чистку. Только аккуратно, нам не нужно, чтобы лес сгорел. А потом к озеру. Если нам повезет, через пару дней вернемся обратно, А там останется найти только 3 камня. И если мы их найдем так же быстро, то установим новый рекорд. Никто еще не проходил практику за столь короткий срок. Дивар, давай честно, мы можем просто отправить Женю вперед, и она каким-то чудом точно найдет все эти камни. Нам вообще везет с ней, несмотря на все другие огрехи. Усмехается дракон, и я улыбаюсь. Что есть, то есть. Но то, что нам повезло встретить хранителя леса и подружиться с ним, еще ничего не значит. Думаю, это просто совпадение. Давайте работать. Факир защитит деревья, а мы с Кроном спалим тварей. Как и предполагалось, истребление паукитов не заняло слишком много времени. После того, как эльф поставил особые защитные купола на деревья, я решил размяться и выпустил тьму с огнем, который сжег паутины и самих тварей, вылезших из всех щелей. Кронер тоже разошелся не на шутку. Было заметно, что он все еще немного в обиде из-за Жени, но зато друг полностью отдавался бою. Мы очищали одно дерево за другим, стараясь не пропустить даже самую маленькую особь. Попутно ставили щиты и давали отпор, так как твари решили биться до конца. Когда оставалось всего лишь 10 особей, я услышал крик и отвлекся. Хорошо, что Кронер заметил это и выставил передо мной щит, иначе я бы испробовал на себе яд. «Что такое?» — спросил он, а я даже и не знал, что ответить, так как перед нами предстала достаточно неожиданная картина. Женя бегала по маленькой полянке, а за ней носились маленькие паучки, которых девушка пыталась спалить синим пламенем, что появлялось из ее рук. Только вот она так усердно делала это, что теперь горел лес. «Дивар, помоги!» — кричала она, наматывая круги. «Откуда пламя? Я же не ставил там защиту!» — закричал факир и кинулся тушить огонь, которого становилось все больше, ведь девушка бежала все быстрее и все дальше. «Если я скажу, ты не поверишь. Заканчивай тут, а я пойду ловить катастрофу». Взревел я и бросился вглубь леса, куда уже убежал эльф. Как она могла призвать пламя, да еще и так быстро? «Женя, стой!» — закричал, нагоняя ее и по пути сжигая преследователей. «Они бегут за мной!» — вопила она, не сбавляя хода. «Да за тобой бегу только я!» «Правда?» — резко спросила она и остановилась. А вот пламя все еще полыхало в ее руках. «Потуши, а то сожжешь весь лес!» «Как? Я не призывала его, оно само появилось!» И начала опять махать руками, отчего загорелись соседние деревья. Хорошо, что тут подоспели друзья и начали все тушить. А еще пришел и новый знакомый, только вот приближаться к нам не стал, а застыл на приличном расстоянии, наблюдая за происходящим. «Успокойся, просто прикажи пламени пропасть!» «Думаешь, я не пробовала, умник?» — кричит на меня, я стараюсь успокоиться. «Может, это мне стоит отозвать пламя?» «Зря я у родителей не спрашивал про семейные связки. Ничего, придется научиться». «Дивар, а почему Женя горит?» — неожиданно спрашивает Кронер, и я понимаю, что друзья ее видят, хотя на девушке нет амулета. «Возможно, это хорошо, что...» «Ой, а чего эта одежда горит?» Удивляется девушка, а я не успеваю ответить, как пламя за считанные секунды съедает кофточку и приступает к брюкам. Тех странных веревочек, которые я еще утром видел на Жене, уже не было. Да что уж там, на ней сейчас вообще ничего нет. И вот я стою напротив голой девушки, которая развела руки и гневно смотрит на меня. У меня всего один вопрос. Почему одежда сгорела только на мне? Это ведь твое пламя! Уже кричит она, а я не могу оторвать взгляда от шикарной груди, тонкой талии, длинных ног и... «Дивар, глаза у меня находятся выше!» «Точно, глаза. Кстати, они все еще черные. Может, тебе просто было жарко? Магия исполняет желание носителя? Что я несу?» «Так носитель ты! Ты что, хотел увидеть меня голую в лесу?» «Раздеть я ее точно хотел, но не в лесу. И уж точно не перед друзьями. Сейчас пламя твое, значит, оно исполняло твои желания. Прости, кажется, когда мы держались за руки, ты приняла в себя больше, чем я думал. И вот результат. Но если хочешь, я могу научить тебя контролировать это. Это чтобы я сжигала одежду не только на себе? Родная, если ты хочешь, чтобы я разделся, тебе нужно лишь попросить». Довольно сообщаю и вижу, как Женя смущается и отворачивается. Какая же она милая. Скидываю с плеч плащ, чтобы потом укутать в него девушку. «Женя, магия не так проста, но я научу тебя владеть ею. Поверь, моей мощи хватит, чтобы досталось и тебе. Хочешь, чтобы я еще что-то сожгла? Разве ты не видишь, что я опасна?» Рычит она, разворачиваясь и смотря на меня чуть мокрыми глазами. Испугалась. Не такая она и сильная, моя девочка. Тоже умеет плакать. «Мы все опасны, и для этого нужно учиться. Я буду рядом. Обещаю». «Магия слишком опасна. Мудрые слова для той, кто только что впервые использовал силу. А еще я понимаю, что сейчас в ней говорят эмоции. Неудивительно, что Женя сперва злилась, а теперь чуть не плачет. Верно, но тот, кто понимает это, добивается больших высот, и ты научишься». Подхожу еще ближе к ней и обнимаю. «Кажется, я нашел дверь, через которую проведу девушку в наш мир. Когда она овладеет силой, больше не захочет уходить. А, возможно, и сама магия ее не отпустит. И я не отпущу».